الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الشيخ زاريد: واعلم أن الله سبحانه وتعالى من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه، أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا تقاتل به دين الله هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ولكن إن أقبلت إلى الله تعالى وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخاف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله تعالى هم الغالبون بالحجة واللسان، كما هم الغالبون بالسيف والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. Значит, шейх, рахматуллах алейхи, когда уже начал объяснить нам все вот эти вещи и говорит здесь, уалям говорит: «Анна Аллаха субханаху ва та'аля мин хикматихи лам ябаат набийян бихадат тавхид». Уалям, знай говорит, что говорит, поистине Аллах субханаху ва та'аля по его мудрости говорит, мудрости Аллаха субханаху ва та'аля, да? Значит, мудрость Аллаха субханаху ва та'аля в том, что значит «лам ябаат набиян» не послал никакого посланника сети бихада тавхид, сети тавхидом, тавхид, который рассказали. «Илля джа'ля лаху адаан», что делал он? Для каждого пророка Аллах Субхана ва Та'аля готовил, делал кого? Врагов. Для пророков, значит, он изготовил кого, делал кого? Врагов. Для каждого пророка, для каждого посланника, для каждого правоверного мусульманина и находится кто? Враг. Как Аллах Субханаху ва Тааля говорит в сура Анъам: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِ. وَكَذَلِكَ также جَعَلْنَا сделали мы لِكُلِّ для каждого пророка аду это что? Враг. Враг, который значит шайатин. Значит, эти враги выделяются с кого? Шайтан. Шайтан, значит, кто это? Дьявол. Шайтан, что бывает шайтан человеком или что? Джинном. Джин. Значит, шайтан разделяется на две части. Шайтан иногда человек тоже может быть что? Шайтаном. Как может быть что? Джин. Джин и шайтан, они значит что? Шайтан является. Шайтан, значит, каждая вещь, которая значит что? Противостоит против Корана и Сунны. Это является что? Шайтаном. Это есть что? Шайтан. Это есть что? Шайтан говорит. Поэтому имам Захаби, рахматуллах алейхи, говорит, имам Захаби говорит в своем книге «Сир Алам ибн Бала», когда привел, значит, автобиографию имама Абу Алия Зайд ибн Абдулла аль-Джурми, тогда говорит, Захаби говорит, что, значит, когда видел человека, говорит тебе, что оставь нас в покое, значит, не говори нам аяты, хадисы, давай нам расскажи что-нибудь там о разумные вещи, да, логичные, там, логика из своего разума что-то там расскажи, тогда Захаби говорит, что знай, говорит, воистину, говорит, этот человек, говорит, который говорит такие слова, он является шайтаном, говорит. Шайтаном, он просто, видите, его образ, говорит, человеческий, говорит, а внутри, говорит, полно, говорит, заполнен чем? Шайтанскими идеями, аузу биллях. Да, шайтанскими идеями. Говорит, ауза биллях. Поэтому таких людей, говорит, оставь, говорит, и что вообще не общайся с такими людьми. Это есть, что шайтан говорит, ауза биллях, такие люди, которые Вот такие шайтаны, Аллах говорит, что мы делали для каждого пророка враги, которые, что они являются шайтанами. И шейх продолжает говорить, وَقَدْ يَكُونُ لِأَعْدَاءِ التَّوْحِيدِ عُلُومٌ كَثِيرَةٌ وَحُجَّةٌ قَدْ, значит, иногда, قَدْ, это слово в арабском языке, что обозначает? Редко, значит, редко это то, что бывает, редко. يَكُونُ, бывает, لِأَعْدَاءِ, для этих врагов, врагов Таухида, عُلُومٌ, знания, много знания бывает. И وَحُجَّةٌ, и также, что доводы. Значит, редко, это не постоянно, а иногда, иногда бывает эти враги Таухида обладают чем? Знаниями. Знаниями, доводами, доказательствами обладают. Как Аллах Субханаху ва Тааля сказал, فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ. Значит, когда جَاءَتْهُمْ пришел к ним, то есть эти Бани Исраилу, رُسُلُهُمْ, их не посланники, то есть пророки, когда им пришли, بِالْبَيْنَاتْ, чем? Доказательствами. Доказательствами, доводами, когда пришли, فَرِحُوا بِمَا إِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ. Эти враги, они что? فَرِحُوا, فَرِحُوا, это что значит? فَرِحُوا, обрадовались. Значит, да? Обрадовались. بِمَا, за то, что إِنْدَهُمْ, у них было что знание. Они уже их встретили, что? Своими знаниями, أعوذ بالله. За то, что, значит, они, оставляя свои знания, значит, им почти последовали за своими пророками, они что делали? Использовали свои знания против кого? Против своих пророков. Но это знание не то, что значит знание Куран Сунна, потому что знание, правильное знание никогда не противоречит Куран Сунна. Знание здесь все другой вещь, когда говорит, значит, здесь то, что значит, подобно сейчас, вот сегодня сейчас, если будем просто практиковать на наше время, значит, что? Когда, значит, некоторые есть, а вот были, что борются, противоречат Курану Сунна, у них есть знания, но у них есть, обладают чем? Арабским языком. Есть у них там, обладают арабским языком, грамматикой, да? Грамматикой там, что сарф, нах, такие грамматиками обладают. И также у них есть, обладают знаниями основа фикха или основа там терминологии хадиса. Есть такие вещи у них. Но а'узу билля, что они используют это знание чего? Против религии пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Против религии Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому шейх говорит, что когда ты понял это, понял, значит, что у этих врагов бывает, обладают некоторыми знаниями, у арабта на тарика, и также, значит, знал, анна тарика, воистина путь, иль Аллах, который ведет тебя к Аллаху Субханаху ва Тааля, ла будда лаху мин аадаин каидин алейхи, ла будда, этот путь необходимо, значит, что в этом пути, дороге находятся кто? Враги, которые сели, что на эту дорогу. Значит, ты понял, что значит, что? Пророки имеют враги. И также, значит, понял ты, что значит дорога, которая ведет тебя к Аллаху Субхану ва Тааля, это дорога полна чем врагами. Дорога врагами истины, врагами ислама, врагами таухида, врагами сунна, которые сели что на эту дорогу. Они иногда, кто они? Ахлю фасоха. Ахлю фасоха, это значит, кто ахль? Это значит, ахлю фасоха, те, которые обладают чем? Фасоха, логикой, то есть языком. Они у них там фасоха, значит, красивый язык у них. Они отлично обладают арабским языком. Эти враги, которые сели на дорогу, они обладают красиво, отличным знанием арабского языка. Ва'ильмин вахуджат. И некоторые из них обладают другими знаниями, подобие основы фикха. И некоторые что обладают чем? Худжат, некоторые да, доводы там, ну, которые-то из них выучил Куран, да? Или что-то такого, подобие такого. Когда ты понял это, говорит, фаджиб алейка анталя. Когда все вот это понял, значит, что должен делать? Не паникуйся, говорит. Да? Здесь, что должен делать здесь? Фаджиб, теперь тебе обязательно анталя, значит, ты должен, значит, обязательно будь уверен, знай, что говорит. Знай, ты должен что здесь делать? Требует знания. Не надо здесь бояться или там паниковаться, да? Нет. Ты, значит, возьми себе книжку, тетрадь, ручки и начинай что? Требует знания. Готовься. Значит, тебя ждет что? Борьба. Битва тебя ждет. Ты должен что здесь делать? Учиться и требует знания. Мин дин илля. Требует знания, мин дин илля. Значит, религия Аллаха Субхана ва Тааля ма ясиру сирахан. Значит, который ты будешь обладать чем оружием. Значит, ты требуешь знания, это знание для тебя будет что? Оказывается для тебя что? Оказаться помощью, то есть оказаться оружием. Ты будешь, знаете, когда ты требуешь знания, это значит, что ты обладаешь тем оружием против этих врагов ислама, врагов таухида, врагов сунна, ты будешь обладать оружием. Оружие что это? Оружие это знание. Как Аллах Субхана ва Тааля пророку говорит, «Ваджахидхум бихи джихадан кабира». Значит, говорит, что это аят когда? Это аят, да, единогласия, без никаких разногласий, значит, между учеными тафсира, нету разногласия, чтобы этот аят был, когда в Мекке, не послан в Мекке. А в Мекке тогда, значит, что джихада не был, вооруженного джихада не был. Что там был? Значит, джихад, Аллах говорит, «Ваджахидхум», значит, борца говорит, джихад делает против них, чем Коран и Сунна говорит. Большой, великий, огромный джихад. Великий джихад это что состоит чем Коран и Сунна. Это знание. Это знание Корана и Сунна, вот это есть, что великий джихад говорит. Как Аллах Субхану ва Тааля в этом аяте говорит. «Яфиру сирахан тукатили бихи хаула шайатин». Ты когда обладаешь этим знанием, это будет для тебя оружие, которое ты будешь бороться против этих шайтанов. Которые аллазина имамом шайтаны, которые, значит, ихний имам, ихний руководитель и ихний руководитель говорит, обращая Аллаху Субхану ва Тааля, говорит, ла акудан лахум сиратакал мустаким, значит, что я твоим рабам буду что мешать, когда они будут идти по дороге. То есть сирата мустаким, который мы же говорим, истинный правильный путь, который ведет нас куда? В джанна, в рай. Этот шайтан говорит, что я буду вот выйти и сидеть над этой дорогой и буду вот сидеть. Значит, каждый человек, который будет, хочет пойти, пройти через эту дорогу, а ведь нету другого дороги, значит. А только дорога одна. Нету другой дороги, значит, чтобы зашли в джанна. Чтобы, значит, человек зашел в джанна, должен ему необходимо пройти через эту дорогу. А шайтан говорит, обращая Аллаху, говорит, что, значит, я буду сидеть прямо в этом дороге. Я прямо что? Я в этом дороге. Значит, чтобы пройти через это шайтан, значит, победить и пройти эту дорогу, значит, пройти шайтана, что нам надо делать? Обязательно нам надо что? Знания должны обладать чем? Знаниями. Ибо что? Были победили этого шайтана и что? Прошли через эту дорогу и зашли в джанна. Да? Вот. Значит, поняли, да? Значит, дорога это полно чем шайтанами. Поэтому Мухаммад ибн Наср и Табарони, и Лалакай в своем книге «Усули Атифады Ахлисун Вальджамаа», Табарони в своем книге «Муаджаму Кабир» передает достоверным иснадам из Абдуллах ибн Масауда, говорит Абдуллах ибн Масауд, говорит, «Инна хаза сирата мухтадарун, тахтуруху шайатину, юнадауна халумма иля сирати, я Абдаллах, лиятудду бихи ан сабили Аллахи, фа'тасиму бихабли Аллахи, Инна халлаллахи хуа л-Кур'ану. Ибн Масуд, ради Аллаху Та'ала, анху в этом своем речении говорит, Инна сирата мухтабарун, говорит. Значит, сират, который мы же говорим, правильный путь, истинный путь, сират аль-Мустафим. Мухтабарун, значит, дорога, которая, значит, там что? Собираются, кто шайтане? Это дорога шайтане. Ауду биллах. Шайтане собираются где в этом дороге? Юнадауна, значит, они будут собираться и будут стоять прямо в этом дороге. Да? Будут делать ряд и будут стоять в этом дороге. И будут что делать они? И будут кричать, обращаться, значит, рабам Аллаха Субхану ва Тааля. Те, которые идут прямо по этим пути, они будут кричать, халумма иля сират. Иди, говорят к нам. Тот дорога, который ты идешь по этой дороге, это что? Это не является дорогой сират аль-Мустаким. Это не является сират аль-Мустакимом. Иди к нам. Значит, эти шайтаны, не значит, что они нас будут приглашать сюда? Приглашать куда? Это на христианство, или на церковь, или на синагоги, или на прелюбодение, или на ночные клубы. Нет. Они не будут это делать. Они по у них свой этот метод есть. У каждого этого шайтана своя методология есть, наузу биллах. Значит, видит брата, который у него в руках таухид, да, читает книга «Кашу Чубхат», «Таухид», «Таухид» и такие вещи. Значит, он знает, что значит, как его что спортить, вывести его с этой правильной дороги. Что будет делать? Говорит, иди, говорит, тебе что надо? «Таухид» тебе надо, да, давай, мы будем тебя учить. Закройте книжку, да? Закройте книжку Таухида. Давай, мы тебя сначала давайте научим арабский язык. Или давай, учи Коран. Это правильно? Мы не говорим, что это не надо. Обязательно надо учиться арабскому языку. Надо учиться читать наизусть Коран. Это обязательно. Но они, значит, как Ибн Аббас говорит, «Калиматун хаккун урида биха батль». Значит, они истинную слову говорят, но они хотят батль. Чего скверного хотят они? Они не хотят для нас, чего хорошего не хотят. «Калиматун хаккун урида биха батль». Значит, они говорят это слово. Это слово действительно правильное, но они хотят что? Они хотят другой вещь. Хотят, чтобы когда меня закрыли свои книжки таухида, закрыли, значит, сунна, и что? Закрыли, значит, перекоротили, значит, говорить про бид'а, все. И потом, значит, что? Постепенно они что? Нас возьмут к себе, значит, что? Они говорят, что их лозунг, значит, они будут нас учить арабскому языку, и постепенно туда бросают что шубхат, сомнения, и вот таким образом это брат, значит, месяц, два месяца, три месяца, некоторое время прошло, уже стал что? Настоящим бид'атчиком стал. Вот у них какой способ. Вот это этих шайтанов. Нельзя сказать, что поэтому многие братья говорят, что вы же почему про таких людей говорите? Они же там плохие вещи не говорят, они же тоже нам говорят про Коран, про Сунну же говорят. Нет, брат. Они говорят про Коран, про Сунну, они как подобие скорпиона. Подобие скорпиона, как Ибн Батта, рахматуллах алейхи, говорит. Ибн Батта говорит, и перед ним его шейх, учитель Барбахари говорят, 1100 лет тому назад такие изречения сказали они. Этот бидатчики, они точно как что скорпион. Скорпион, у него такое свойство есть, да, такое обичай этого грязного животного, аузубилля, скорпиона. У него такое есть, что, значит, он, скорпион хочет повредить человеку. Обязательно хочет повредить человеку. Но он никак, земля, не может там напрямо что нападать. Прямое нападение у него нету, он трус, аузубилля. Он поэтому что делает? Он прячется. Когда человек придет в пустыню, сядет там на песок, уже все. Этот скорпион что, заходит под песок, уже все. Этот человек уже думает себя полностью безопасно. Нету там никакого животного, никакого там хищника, никакого скорпиона, зрения труда. Когда он себя считает полностью, значит, говорит, альхамдулилля, ничего нету, уже начинает все расслабиться, расслабляется и начинает сидеть, отдыхать и считает себя полным безопасности. И тогда начинает что? Кусать этот скорпион, нападает на него. Вот Барбахари говорит, точно так же Мухтади говорит. Он говорит, тебя сначала не будет нападать бид'ат. Новшество не будет нападать тебе. Чем будет нападать тебе? Сначала что придет тебе с чем? Кур'аном. Тебя читают Кур'ан, Сунна, вот, мы тоже там Кур'ан читаем, Сунна читаем, вот тебе там Бакр, Умар, такие вещи будет говорить. А когда тебе считаешь все, значит, расслабляешься, говоришь, альхамдулилла, это тоже, значит, ничего, это саляфи, он тоже вот говорит Сунна, Кур'ан, и будешь расслабляться, и будешь считать себя безопасным, и вот начинает тебя кусать уже, как скорпион. Бросает уже по одному, от своего, что, сомнению бросает. И потом, давай, попробуй ты уже, что, залечить себя, сохранять, защищать себя от этого бид'ата. Поэтому не надо, вот он читает Кур'ан, Сунна, не надо пойти к ним. Поэтому имам Ибн Баббах, рахматуллахи алей, в своем книге «Аль-Бид'а валь-Хавадис» достоверным иснадом передает, говорит, кого через Аюб ибн Аби Тамима Сихтаяни, Аюб ибн Аби Тамима Сихтаяни, один из великих табиинов, он является учеником кого? Мухаммад ибн Сирина. А Мухаммад ибн Сирин является кого? Кто? Ученик Умму Саляма. А Умму Саляма это мать муминов, жена пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Вот смотри, какой золотой иснад, субханаллах. Какой, субханаллах, сепочка золотая, субханаллах. Аюб передает кого? Мухаммад ибн Сирин передает кого? То есть он является учеником Умму Саляма. Умму Саляма, она сама лично его воспитала, субханаллах. Потому что его мать, когда работала, некому было, значит, остаться с этому ребенку, Умму Саляма что оставалась и воспитала этого мальчика, который стал в конце что? Мухаммад ибн Сирин, один из великих ученых, среди табиинов считался. В общем, Аюб говорит, однажды мы были дом у кого? У Мухаммада ибн Сирина. И нам пришел один бид'атчик. Ну, один, который обладает какими-то бид'атами, такими этими новшествами. Пришел, сказал, что давай Мухаммад ибн Сирин говорит. Я с тобой хочу спорить. Мухаммад ибн Сирин уши закрыл, сказал, уходи, говорит, я не буду слушать тебя. Говорит, давай, я тебя читаю, говорит, Коран просто, Коран, один ая читаю, говорит. он стал одеваться, говорит, на свою одежду там нормально оделся, сказал, что случай, говорит, валлахи не пол, а я не хочу о тебе случить, говорит. Или выйди из моего дома, или я, говорит, оставляю тебе дом тебе, я пошел отсюда. Саламу алейкум. И этот, Аюб говорит, который вы ученики, являемся ученики этого Мухаммада ибн Сирина. Этому бедачу сказал, ты бойся Аллаха субхана ва тааля, неужели тебе не стыдно, когда ты выгоняешь чего этого человека из своего собственного дома? И потом он встал и ушел оттуда. И мы сказали, Мухаммад ибн Сирин, ты такой ученый, ты такой человек, чего боишься? Чего боишься, говорит. А Мухаммад ибн Сирин что ответил? Говорит, да, говорит, я боюсь, говорит. Я боюсь, испугался, что он сейчас читает меня один аят, там, который аят является, который я не понимаю, это аят. А он что, бросает меня через этот аят шубха, и этот шубха, вот это сомнение попадает в мое сердце, и я не могу чистить свое сердце от этого сомнения. И это сомнение остается со мной, и я боюсь, что это сомнение зайдет со мной куда в могилу. Это я должен говорить. Самая дорогая вещь для меня, что мое сердце говорит. Моя религия говорит. Я не хочу, чтобы это моя религия, мое сердце смешалось с чем бид'атом говорит. Я как зайду в могилу, говорит Абу Дубилла. Смотрите, братья, как, субханаллах, наши ученые, наши предки, как обращались к своей религии. Вот это ценная вещь была. Вот они понимали ценно чего свою религию. А сегодня мы выйдем, субханаллах, мискин, да? Действительно, бедняк, субханаллах. Увидим, что у него в руках идет, брат, куда идешь? Ну, я учусь Куран к этому бидатчику. Он же такфири, брат, он же хизби, он же ихвани, он же таблиги. А что я же у него, я просто у него учиться буду Куран? Субхало, ты что, вообще у тебя эта религия твоя не имеет никакой ценности? А другой, увидим, что у него в руках грамматика арабская идет. Ну, я там, ничего там, у кого будешь учиться, у этого ихвани или хизби, или такфири какой-то там. Я буду у него учиться, у него знания, это я буду требовать у него знания. Субханаллах, ты же, когда Мухаммад ибн Сирин не уверен в себе, субханаллах, боится, ты бойся, субханаллах, это же самая дорогая вещь. Ты же не будешь зайти в город, где там чума распространена. Ты же не будешь зайти туда, где, субханаллах, там такой болезнь, который что, инфекция или такой болезнь, который ты будешь зайти туда и будешь умереть с этой чумой, субханаллах. Поэтому, субханаллах, человеку обязательно надо что? Сохранить свою религию. Поэтому эта дорога, говорит Ибн Масуд, вот эта и дорога, говорит, полно с кем? Шайтанами. Они сядут там направо, налево, и что? Будут вызывать кого? Этих рабов, мусульман, к себе. И потом дорога, которая через этого, что? Они их выводят оттуда из религии полностью. Поэтому Ибн Масуд говорит, и сейчас ему придерживайтесь, говорит, чем Коран и Сунна говорит. Не слушайте, говорит, таких людей. Значит, альхамдулилля, что у вас в руках Коран Сунна, и альхамдулилля, что у вас таухид, все. Не смотрите направо-налево. Вперед, иншаллах. И Аллах Субхана ва Тааля нам, иншаллах, покажет, наставит нас на истинный путь. Бизнес вахид аль-кахар. И шейх продолжает говорить, «Валякин ин акбальта иля Аллахи Тааля, ва асхайта иля худжаджи Аллахи, ва даянихи, фала тахав, фала тахсан, инна кайда шайтана кана дайфа». Шейх говорит, «Лякин говорит, но говорит, но». То, что шайтаны, мы уверены, мы, значит, согласны, что у них тоже есть знания, у них есть доводы, да, у них есть такие знания. Но, ин акбальта иля Аллах, если ты будешь направиться на истинный путь, на Аллаха Субханаху ва Тааля, действительно будешь, значит, направлять Аллаха, обратиться Аллаху Субханаху ва Тааля, ва асгайта иля худжаджи Аллах, и будешь, да, обращать внимание на доводы, на доказательства Аллаха Субханаху ва Тааля, подаянных, и ты также будешь смотреть на его, значит, аяты, не бойся, валя тахсан, и не грусти, не бойся и не грусти, значит, не паникуй, говорит, потому что Аллах говорит, инна кайда шайтана кана даифа, значит, воистину, кайда шайтана, значит, дорога шайтана, значит, сила шайтана, то, что он имеет, кайда шайтан, канал, это слабая, альхамдулла, если действительно, значит, действительно будешь направиться истинно, искренне, значит, придерживая Коран и Сунны, обладая знаний, то, значит, нужно не бойся, потому что шайтан это слабый. Шайтан, значит, что тебя не может мешать, иншаллах. Ты просто должен быть уверен на своем, иншаллах. Что на своем. Поэтому шейх говорит, «Валь-амми миналь муахидин яглибу аль-альфа мин уламаиха уляль-мушрики». Поэтому, значит, аль-амми, такой простой человек, простой человек, который там дома сидит, но он муахид. Он, значит, что обладает тавхидом. Ами, значит, простой человек, который он является муахиду, который, значит, он укрепляет в своем сердце, значит, тавхид, и ягливу побеждает кого? Тысячи ученых из мушриков. Тысячи таких шайтанов он может победить, значит. Если он будет спорить через с этими тысячами таким ученым, он победа будет с ним. Как Аллах Субхану ва Тааля говорит, وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. Воистину говорит, наши войска говорит, наши воины говорит, они победа постоянно, что с ними будет. Победа с ними будет. Победа что будет? С ними будет. Потому что, значит, этому вахид, это не значит, что этому человеку надо пойти этим ученым спорить. Нет, потому что это их ученые, когда они отошли от Курана Сунны, С ним ничего не осталось. Аузубилля. Поэтому, значит, их вот эти ученые, их имамы, подобные Фахр Рази, Кады Джубайи, Амр ибн Убайд, да? Они такие ученые были, которые, значит, в их времена не был человек, который обладал языком, философией, да, как они. Но когда они умирают, аузубилля, говорит, субханаллах, говорит, вот лежит на постели, да, последние, значит, минуты остались, он грустится, пожалеет, говорит, субханаллах, говорит, я что делал, говорит, хотел бы, говорит, умирать, говорит, как умирают, говорит, простые люди, говорит, которые, что они фитраты. То есть они говорят в своем идеологии, в своем акиде говорит, хотел бы, говорит, нам тоже умирать так. Я, говорит, вот столько, говорит, изучал, говорит, философию, столько изучал, говорит, такие разумные там логика, такие вещи, говорит, в конце не вижу, говорит, откуда начал, куда дошел, говорит, чему достиг, говорит, не знаю, говорит, куда попал, говорит, не знаю, говорит, в каком религии умираю, говорит, не знаю, говорит, куда пойду, говорит. Кем встречаюсь, говорит, не знаю, и плачет, и так умирает. Поэтому эти ученые, хотя у них такие эти знания есть, но у них достоверного такого Кур'ана и Сунна, который мы обладаем, алхамдулилля, нет у них. Поэтому говорит шейх, فَجُنْدُ اللَّهِ تَعَلَى هُمُ الْغَالِبُونَ بِالْحُجَّةِ وَالْلِسَانِ. Воины Аллаха Субханаху ва Тааля, значит, те, которые придерживаются Кур'ану и Сунны, победа постоянно с ними, через чего, значит, потому что у них есть что доказательства и язык. Потому что, как Ибрахим, алейхиссалату вассалам, Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалам, потому что доказательства постоянно с ними, значит, победа будет, что с ними, как мусульмане также выигрывают бои, чем своими оружиями. Во инна мальхов, значит, мы должны бояться, кого должны боимся, с вахида, человека, который таухид у него есть, значит, мы боимся с кого? Человека, который себя считает муваххидом и заходит в этот площадь, в этот, значит, заходит в этот бой, но у него нет оружия. Нет оружия у него. Значит, хочет спорить с этими людьми, нет у него знания. Без знания куда пойти этому мискину, этому бедняку? Поэтому, если знания нет, должен сидеть, требует знания, не надо спорить с такими людьми. Полностью обладать знаниями, и тогда, иншаллах, Аллах, субханаху ва тааля, покажет.